это стабилизированный лед. Правильно, с уважением посмотрев на Леона, подтвердил Тьен. Это лед 23, сверхстабильная форма. Перед выбросом в капсулу впрыскивается катализатор распада, и через час она превращается в лужу воды. Но до этого момента вы успеете приземлиться. «А где двигатели?» — с изумлением спросил я. Стась и Тьен переглянулись. «Нет здесь двигателей, Тиккери», — мягко сказал Стась. «И приборов никаких нет. Ничего, кроме льда. При выбросе на низкой орбите капсула подвергается аэродинамическому торможению. Перегрузки могут доходить до 3G. Это нормально для людей со стандартным улучшением генотипа». «Я и 6 нормально держу», — с гордостью вставил Леон. «Ты боишься, мальчик?» — спросил меня Тьен. «Не надо бояться. Стелс-капсула надежнее любого корабля. В ней нечему ломаться, понимаешь? И никакие системы космической обороны ее не обнаружат. Это лед, просто лед». Я понимал, что они правы, и все-таки было не по себе. «Мне 6 раз доводилось высаживаться в такой», — сказал Стась. «2 раза на тренировках, 4 раза в ходе миссии, 1 раз на воюющую планету». «А мы в ней не замерзнем?» — спросил я. Фаги засмеялись. «Я вам дам одеяло», — пообещал Тьен. «Не замерзнете. Ну, разве что насморк схватите. Тогда дайте еще и носовой платок», — сказал я. Мы попрощались со Стасем. Он крепко обнял нас, потрепал по голове Леона, подмигнул мне, взглядом указывая на бич, и сел в свою нелепую, совсем не геройскую машину. «Идемте, мальчики», — сказал Сянь Тьен. «Нам 5 суток лететь, еще успеем друг с другом перезнакомиться, но задерживать старт не стоит». Часть 3. Жизнь в повтор. Глава 1. За час до входа в атмосферу нового Кувейта мы забрались в стелс-капсулу. Она занимала почти весь шлюзовый отсек, холодная, сверкающая ледяная глыба. Тьен открыл люк, тоже ледяной, который можно было вывинчивать снаружи или изнутри, вручил нам простой полотняный мешочек с химическими реактивами, которые будут освежать воздух. Реактивов хватает на 3 часа, этого более чем достаточно. Одеяло он нам, конечно же, не дал. Одеяло — это уже улика. Вместо этого мы подложили под себя сплетенные из травы циновки. Вместо ремней служили такие же травяные жгуты. Трава была с нового Кувейта, как и наша одежда, как и перочинный ножик и удочка с ультразвуковой блесной. Фаги все делают основательно, на совесть. «Ну как, удобно?» — спросил Тьен. В капсуле можно было находиться только лежа. Леон, не тратя даром времени, принялся закреплять ноги, привязывая травяные жгуты к проделанным во льду ушкам. «Нормально», — сказал я, хотя сердце у меня колотилось часто-часто. «Да ты закручивай, все в порядке». Тьен был хороший человек. Но, может, не такой, как Стась, но тоже хороший. За время полета мы с ним почти подружились. Он даже позволил нам управлять кораблем в гиперканале, хотя и был все время наготове. А еще он учил нас драться. Некоторые приемы фагов не требовали взрослой силы. И про иней мы говорили, но тут Тьен мало что мог рассказать. «Я буду наблюдать за вами, ребята». Тьен кивнул на глазок видеокамеры в потолке шлюзового отсека. «Связи у нас не будет, но если передумаете десантироваться, привлеките мое внимание. Машите руками, стучите в корпус, только не открывайте люк изнутри, мало ли». «Да не передумаем мы, Сянь», — буркнул Леон. «Иди, тебе пора за пульт». Тьен кивнул и стал прилаживать на место тяжелый ледяной люк. Мы изнутри помогали ему. Наконец винт попал в резьбу, и фак принялся его закручивать. Сразу же стало очень тихо. Слышно было, как пыхтит Леон, помогая Тьену. Я же опустил руки и смотрел на фага сквозь толстый прозрачный корпус. Лед немного искажал черты лица. Тьен выглядел, будто в кривом зеркале. Слишком большой нос, маленькие глазки, перекошенный подбородок. Смешно, только ведь и мы для него выглядим уродцами. Я помахал Тьену рукой. Когда люк был закручен до конца, Циен достал из нагрудного кармана пробирку, отломил запаянный кончик и небрежно плеснул жидкость на поверхность капсулы. Вроде бы ничего не произошло, но Фак выглядел вполне удовлетворенным. Ободряюще похлопал по капсуле, лед отозвался глубоким низким гулом и по короткой лесенке выбрался из шлюзовой камеры. Захлопнулся внутренний люк. Хорошо еще, что свет шлюзовый не погас. «Вот сработает катализатор неправильно, и капсула развалится в атмосфере», — сказал Леон. «Представляешь, бух, и нас нету!» Меня передернуло.